Вообще хорошо, что у нас тут все свои, и мы не последние в городе люди. Я живо представил себе, как бы все это было в чужом отделении. Сухо, официально, предвзято, раздраженные сотрудники, протокольные рожи, тупые вопросы, возможно, глумливые ухмылки, экспертиза эта пресловутая. Короче, жуть. Интересно, как с этим справляются простые смертные, угодившие в такого рода передряги? Немного поразмышляв, один экипаж скорой поехал вслед за экспертами. Врачам так и не удалось осмотреть пострадавшие. Возможно, это удастся сделать дома, в более спокойных условиях. Теперь все внимание сосредоточилось на моей скромной персоне. Врач второй скорой стал меня осматривать. Федя задавал горестные вопросы из серии: «Как же так, брат? Как ты допустил такое?» Остальные столпились вокруг, смотрели сочувственно, оживленно переговаривались. Общий настрой был прост, понятен, и от подростковой логики наших юнг далеко не ушел. Это дело так оставлять нельзя, надо дать достойный ответ. Наказать так, чтобы все содрогнулись. Лейтмотив был очевиден. Ленку изнасиловали джигиты, значит, их и надо наказать. Но сначала, понятное дело, надо найти. Врач сходу наметанным взглядом определил, слово на челюсть. Дал зачем-то укусить карандаш, я не смог, больно было. И утвердился в первоначальном диагнозе. Челюсть сломана, надо вести в травму и немедленно с ним заниматься. На что Федя категорически возразил. «Какая в жопу травма!» — воскликнул он с холодным бешенством. — Он единственный свидетель. Мы сейчас берем его, едем искать ублюдков, пока не найдем никаких травм. Опухоль, температура, тремор. В таком состоянии свидетель из него никакой, — спокойно возразил врач. Тем более темнеет уже. А ему надо снимочек организовать, и вообще лучше все сделать побыстрее. Как бы ни получилось осложнение. Федя начал спорить с врачом. Амуровский командир взял его сторону. Надо немедля ехать. Но тут вмешался толковый Гена и авторитетно заявил, что такая экстренная поисковая активность в данном случае никаких результатов не даст. Сдается мне, что этого антифа били под заказ. Ну, по крайней мере, очень похоже на то. В таком случае эти хачи не местные, их там давным-давно след простыл, и искать в районе бессмысленно. Почему бессмысленно? Командир ОМОНа жаждал крови. Поедем и поставим там всех на уши. Может, кто-нибудь расколется. Хачи в Москве более 3 миллионов. И если построить всех на Красной площади, а влезут ли все? Вот вопрос. И даже при свете дня производить опознание в нормальных условиях это займет не одну неделю. Так что нарезать круги вокруг парка и ездить по району, где произошло злодеяние, занятия бессмысленные, как, впрочем, и все наши перехваты. Гастролеры в таких случаях еще ни разу никого не поймали. Кроме того, врач правильно сказал про состояние. Гена кивнул в мою сторону. Он сейчас в горячке. Будет показывать на всех подряд крепких молодых хачей. Замучаем связать и колоть, а толку в итоге будет ноль. Не, я не понял, ты что, предлагаешь совсем ничего не делать? Делать надо. Это даже не вопрос. Но делать надо по-умному. Для нас что важнее? Поймать ублюдков? Или поехать сейчас поймать, кого попало, и кулаки почесать? Короче, умник, что делать? Гена в 2 счета популярно объяснил, что надо делать. Полечить меня, привести в чувство, еще раз уточнить все детали происшествия, составить портреты мерзавцев, плотно пообщаться с побитым антифа, взять данные у Ленки, опросить возможных очевидцев на месте преступления, дать объявление, где можно, о солидном вознаграждении за любую информацию и так далее, и еще два десятка пунктов. Я все просто не запомнил. Паша у нас спец, так что материал для ДНК будет, тут я даже и не сомневаюсь. Завтра с утра законтачим с тамошним ОВД, вот это будет самое непростое. Убедить их завести дело на такой галимый висяк. «Не надо заводить», — тихо сказал Федя. «Не понял», — удивился Гена. «Федь, завести дело — это просто обязаловка». «Да мне до пизды. Есть дело, нет дела». Все с тем же холодным бешенством процедил Федя. «Вы мне их только найдите, а дальше я сам разберусь». «Да, это правильно», — одобрил ОМОНовский командир. «Это по-нашему». «Уверен?» Гена внимательно посмотрел на Федю и едва заметно показал глазами. «Придержи язык, вокруг полно народу, мало ли, как оно потом обернется». «Уверен», — кивнул Федя, игнорируя намеки. «Я их резать не буду, если ты это имеешь в виду». «Ну, слава богу», — с облегчением вздохнул Гена. «Я их буду рвать голыми руками», — завершился Федя. «На мелкие части, то есть умирать они будут долго и мучительно». «Ну, не дурак ли?» — в сердцах воскликнул Гена. — «Андрей Михайлович, я заберу его. Пойдем, потолкуем у нас, а то тут обстановка маленько не располагает». — «Хорошо, давай занимайся», — одобрил начальник штаба. — «Все остальное отложи, пробей это дело, доведи до ума. Если что-то надо, не стесняйся, беспокой в любое время. Понадобится, подключим управу, это не проблема». Гена повлек Федю в отдел, а меня посадили в скорую и повезли в травму. И слава богу, к тому моменту мне что-то так занехорошело, что хоть ложись, да помирай. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в праздной суете разнообразные, не те. За те 9 дней, что я лежал в больнице, Федя не навестил меня ни разу. Звонил неоднократно, но в попыхах, мимолетно и сугубо по делу. И это мой лучший друг, можно сказать, брат. Мог бы вообще-то мимоходом заскочить на минутку, привезти пару червивых яблок и поинтересоваться, что я предпочитаю, кремацию или традиционное православное погребение. В общем, складывалось такое впечатление, что Федя во всем случившемся винит меня. Скажите, это справедливо? Нет, понятно, что все получилось вот так по-скотски, по большей части из-за того, что я рахит. Будь на моем месте Федя или хотя бы двояко-единая сущность, Борман, Рома, все было бы иначе. С другой стороны, разве это я заставил Ленку мчаться куда-то к черту на кулички и встречаться с этим трижды никому не нужным антифа? Сам Федя тоже красавчик, но он прекрасно знает, что такого рода мероприятия чреваты чем угодно, так что вполне мог бы как-то более эффективно отреагировать, пожертвовать этим совковым прохождением и поехать сам или отправить с Ленкой кого-нибудь из своих друзей, спортсменов. А может, все дело как раз в его комплексе, в том, что произошло, он больше всех винит себя и неосознанно отстраняется от меня.